Вот так встреча, хохотнул Конг, остановившись неподалеку от поры пиратов. Тень морского дьявола покинула столицу, небеса же все еще дрожали в нетерпении шторма. В отличие от прошлого раза, теперь Кайда возвышался над морским дьяволом. Рост этого человека точно превосходил все мыслимые границы. Рогатый, по пояс голый монстр, крепко держал свою булаву и с недовольным видом взирал на прибывших дозорных. Без выпивки Кайда просто невыносим, настоящий злобный старикан. Мор это сразу подметил, переменчивое поведение соответствовало слухам. Хотя, его взгляд на эту троицу дозорных не особо отличался от взгляда Кайда. В этом вопросе они оказались вполне солидарны. Вот только царь зверей был еще тем непредсказуемым лисом и вполне мог прибегнуть к помощи врага. Морской дьявол себе такого позволить, конечно, не мог, по понятным причинам. Глава 222. Тишина продлилась недолго. Противники переглянулись и приготовились к бою. Одно неверное движение и разразится неистовая битва. В воздухе запахло порохом, а в небе прогремел гром. С минуты на минуту все начнется. И что же, Кайда вдруг остановился, а взгляд Мора тут же блеснул. Все остальные следом повернулись на запад. Прогремел взрыв, замок Арати взлетел на воздух и с яростными криками послышались вопли и визги. Сильная воля проявила себя. Кайда злобно глянул на ухмыляющегося морского дьявола. «Похоже, твои ребятки смерти ищут», — прорычал пират. Мор с насмешкой глянул на Конга. «Может, это подручные всеми любимых дозорных? Не хочу тебя расстраиваться, морской дьявол, но мы здесь по твою душу. Если кто сегодня умрет, то это точно ты», — серьезно ответил Конг. Мор задумчиво поскреб свою щетину. «Значит, мои», — Звенеюш, улыбнувшись Кайда, Джеймс добавил. «Не боись, они их только немного побьют. Как бы их самих не побили». «Молокосос», — фыркнул царь зверей. Мор беззаботно пожал плечами. «Это уже зависит от способностей твоих зверят. Я уже слышу звон стали и полные ненависти вопли. Санджи точно пробрался в твою тюрьму». Пират хмыкнул. «Знаешь, не очень-то умно держать толпу злобных рабов под носом. Они и восстать могут, а затем вырыть хорошую могилу твоей шайки. Воро-ро-ро, скоро и ты окажешься там». Скрипнув зубами, Кайда мгновенно переместился. С ледяным блеском в глазах и Конг сделал свой ход, Рёкугю и силуэт в плаще не отставали. Четверо на одного, Мор оказался в меньшинстве. «Поехали!» С яростным хохотом, морской дьявол размял шею, а после нанес удар в сторону Кайда. Грохот сотряс землю, Йонка выставил булаву и сдержал атаку. Глаза дьявола блеснули, он мгновенно отпрыгнул от черного кулака Конга и в тот же момент ушел от медленного удара секиры. В ту же секунду, чувство опасности перекрыло развитая воля. Кайда не медлил, даже если Джеймс его чуть замедлил, он всего одним шагом снова застал врага. Даже при таких размерах его скорость поражала воображение. В это же время, Мор играючи увел в сторону бледную ладонь девушки. Кинжал блеснул, и она выпустила другую руку. Свернул изумрудный блеск, а затем в сторону Мора в очередной раз прилетел кулак Конга. Заблокировав левый, Мор без проблем уклонился от клинка девушки. А затем подоспела булава Кайда. С грозным рыком, в стороны разлетелись черные молнии, яростный удар булавы тут же ударился об невидимый барьер воли. Мор отпрыгнул в сторону и, оказавшись рядом с Рёкугю, тут же закричал. Разрез вселенной. Блеск смерти ужаснул Конга, всего мгновение, как он отпрыгнул в сторону, и страшная королевская воля начал давить на разум. Брызнула кровь. Эгида рванула в тени и растворилась в пространстве. Яростный рык Кайда прервался голубым отблеском. Поднялась пыль и воцарилась тишина, всего мгновение, но оно тянулось словно минута. Послышался болезненный хрип и пыль наконец осела. Запах крови тут же ударил в нос всем присутствующим. Отбросив свой плащ, Мор легко развеял всю пыль, явил на свет с десяток чешуек на лице и легкую царапину на груди. Кровь чуть сочилась, но в момент, она будто ожила и вернулась в рану, и та тут же затянулась. Глаза Конга задрожали. Но затем он кое-что осознал и резко развернулся. В это же время взгляды Гиды и Кайда уперлись только в одно место. Разрубленное на две половинки тело, располовиненная секира и медленно угасающий взгляд зеленоволосого мужчины. Рёкугю получил смертельное ранение и быстро терял силы. Одной атакой морской дьявол убил одного из них. Конг сжал зубы и пораженно уставился на оторванные ноги товарища, а затем и длиннющий разрез, полностью снесший половину столицы, разрубивший каждый дом и абсолютно все деревья. Грохот в очередной раз оповестил о том, что все это реально. Атака Мора наконец достигла горы и сотрясла весь остров. Конг в ужасе посмотрел на морского дьявола. Тот все такой же, смуглый, покрытый своими метками и ухмыляющийся, почт как тогда, в Маридже. Только теперь, этот монстр одной атакой прикончил адмирала, в бою с четырьмя другими монстрами. В одиночку, этот человек способен противостоять им всем и даже убивать. Чешуйки медленно сползли с лица Джеймса, и он спокойно осмотрел умирающего Рёкугю. Его сочащаяся кровь интересовала морского дьявола куда больше этой мелкой стычки. Белоснежные ручки Эгиды сжали покрепче кинжалы. Именно ей удалось полоснуть стальную грудь морского дьявола, но это совсем не давало женщине и повода гордиться. Она точно знала, столкнись она с этим чудищем сама, умрет быстрее, чем Рёкугю, а ведь она считала себя сильнее простых адмиралов, но по сравнению с этим, как вообще можно победить? Страх сковывал конечности, неуверенность медленно охватывала все тело, только Кайда почерпнул из этой стычки больше, чем могли себе позволить остальные. Он уже давно утратил страх, особенно после постоянных попыток испытать себя на прочность. Способности мелкого Йонка впечатляли, особенно королевская воля. Но это и все. Убить адмирала в столкновении против четырех и вправду великолепный маневр, но и Кайда не выложился на полную. От этого жалкого обмена пощечинами не стоит судить по силе. Адмирала может грохнуть кто угодно. В это же время Конг вдруг вздохнул и разломал маленький ден-ден муши в кармане. Это заметили все, но похоже никому даже дела не было до таких мелких вещей. Морскому дьяволу уж тем более, он только посмотрел на Кайда и спросил. Еще разок, Йонка грозно рассмеялся и хлопнул булавой по своей огромной ручище. Нападай. Морской дьявол никогда не медлил. Всего одно слово и он тут же оказался перед Конгом. Кайда в очередной раз расхохотался и тут же предстал перед девушкой в капюшоне. Та в ужасе разорвала дистанцию, но царь зверей тут же настиг ее. Прогремел взрыв, а затем по округе пронесся жуткий рев. Тень тут же накрыла сражающихся. Кайда играючи теснил девчонку, которой только и оставалось, что быстро отступать и хоть как-то парировать кинжалами тяжелую булаву Йонка. В это же время Конг принял свою гибридную форму. Мора сразу же отбросила атакой главнокомандующего, но тот сразу же стабилизировался в воздухе. С легкой насмешкой пирата смотрел эту обезьяну переростка. В отличие от их прошлой встречи, Конг не принял истинный облик короля обезьян, здесь все еще присутствовали человеческие черты, особенно на едва покрытом шерстью лице и руках. Этот монстр даже слегка перегнал в росте Кайда, так что по сравнению с ними даже на высоте, Мор казался слишком мелким, а миниатюрной девчонке и говорить не стоило, даже по сравнению с Мором, она казалась совсем невысокой. Глава 223. Морской дьявол все еще стоял в воздухе и взирал сверху вниз на огромную гибридную гориллу. Похоже, наша дозорная обезьянка решила показать клыки. Рассмеявшись, Мор глянул в сторону Кайда. Тот все продолжал играться с девчонкой. Она держалась, но не похоже, что Кайда применил хоть половину сил. В его булаве даже воли не чувствовалось. В первом обмене взглядами, двое Йонка кое-что решили насчет этих дозорных, но морской дьявол естественно не собирался верить царю зверей. Тот явно что-то задумал, раз еще не прихлопнул девку. Конг не собирался сидеть на месте, на невообразимой скорости он тут же достиг морского дьявола и в прыжке легко достал его. Огромный кулак понесся на маленькое тело пирата. Стоит учесть, что Конг не какой-то мелкий адмирал. Этот монстр не слабее Лин-Лин, поэтому силу в его кулаке сложно даже представить, особенно в этой гибридной форме. Все в мире знаю, гибридная форма Зана может быть не намного слабее полного обращения и раскрывает способности как человека, так и зверя. Это еще не говоря о полном пробуждении. На эту атаку Мор лишь фыркнул и вытянул руку. Он не собирался убегать этой мелкой обезьяны. Той же рукой, что и в прошлом, он решил принять атаку Конга во второй раз. Сам же главнокомандующий уже не был так уверен в победе, как в тот день в Маридже, и казавшаяся мелкой ладонь пирата вызывала уже совсем другие ощущения. Всего мгновение секунды, как огромная лапа Конга настигла морского дьявола. Как только кулак подобрался ближе к ладони, Мор резко изменился в лице. Кайда действовал в тот же момент и атаковал своей булавой со спины. Он сразу же перестал драться с девчонкой и бросился к морскому дьяволу, да и та немедлила и нанесла удар своим кинжалом. Скорость всех троих впечатляла. Все это произошло настолько быстро, что трудно вообразиться. Даже воля наблюдения едва реагировала на такие скоростные атаки противников. В первом взаимодействии с Кайда он посчитал, что оба пирата поняли друг друга и сообща сначала избавиться от проблем в виде дозорных, а потом решат свои проблемы. Но похоже, Кайда в последний момент решил передумать. Что ж, так даже веселее. Морской дьявол не собирался расслабляться, хоть с десяток врагов, их смерть неминуема. Ужасающая мощь опустилась на маленькую черную ладонь, а затем и булава Кайда понеслась к противоположно выставленной ладони. В тот же момент, Мор вдруг ощутил странность, секира Кайда будто шевельнулась и на ней промелькнуло нечто странное, очень знакомая аура. Хмурый пират, в последний момент все же покрыл руки чешуей и силой тьмы соответственно. Эта булава точно непростая. В момент две атаки столкнулись, а затем прямо в грудь пирата понесся изумрудный свет. Кинжал Эгиды бил точно в цель. Вот только, на безмерное убийственное намерение в ее глазах, прозвучал неожиданный ответ. Мир в мгновение перевернулся с ног на голову. Эгида в ужасе застыла. Не только она, но Кайдай Конг пораженно уставился на происходящее зрелище, предотвратить которое были попросту не способны. Они уже не могли остановиться. Атаки двух монстров неслись уже не на морского дьявола, а на беззащитную девчонку. Подобного никто не мог предсказать. Оказавшись на месте Эгиды, Мор только с насмешкой взглянул на этих двух гигантов, а затем оставшаяся сила их атак настигла беззащитную девушку. Итого можно только представить. Ха, не так уж плохо. Руки Джеймса чуть подрагивали, он все же принял часть урона на себя, но вовремя смог использовать пространственное поле и поменяться местами с назойливой девкой. Если он не мог убить сильнейших, он решил прихлопнуть надоедливых мошек, пока имелась возможность. Жестоко, но иначе никак. Конг точно призвал что-то опасное, морской дьявол это чувствовал. Самая сложная часть боя еще впереди. Выражение Кайда не особо изменилось, летящую булаву уже не остановить, да он и не собирался. По его мнению, такая атака для морского дьявола не так уж и опасна, даже если бы он принял ее. Смерть дозорный успех в любом случае, все равно он собирался убить тут всех. Только Конг пытался что-то сделать, но, увы, ему не удалось полностью погасить всю силу удара. Девушке еще повезло, что Кайда не использовал всю свою мощь, иначе от ее тела не осталось бы ничего, кроме лужи крови. Но, даже так, все кончилось самым печальным образом. Вырваться оказалось попросту невозможно. Морской дьявол поменялся с ней местами в самый важный момент, как раз тогда, когда атаки врагов коснулись его ладони. Да миниатюрная гидра расстояние совсем небольшое, потому не успела она опомниться, как кулак и булава с чудовищным намерением столкнулись. Все это произошло не просто быстро, можно даже сказать, что случившееся превзошло даже скорость звука. Обычный человек едва мог моргнуть, как Эгида встретила смерть. Очередной грохот и две силы настигли девчонку. Ее способностей совершенно не хватило, чтобы заблокировать несущиеся удары. Черная булава в спину, огромный кулак в грудь. Молот и наковальня схлопнулись, прогремел грохот, кровь брызнула во все стороны. Отчетливый звук переломанных костей достиг ушей морского дьявола. Он парил на отдалении и спокойно наблюдал за этой жуткой сценой. Время снова вернулось в привычный ритм. Небесный гром прозвучал вновь. Следом за кровью, с небес на землю полетело одинокое тело. Ее голову больше не скрывал капюшон, спина и руки выгнулись под неопределенным углом, и стройная фигура превратилась в месиво. Только бледное личико с окровавленными губами все еще утверждали о былой красоте девушки. Фиалковые глазки, бледно-розовые волосы, чуть вздернутый носик, пухлые губки и прямой лоб. Ее красота впечатляла. Она могла прожить счастливую жизнь. Девушка будто сверкнула своей красотой напоследок. С отчетливым хлопком, она пала на землю и жизнь быстро покинула ее. Словно разбитая ваза, только без тысяч осколков. Морской дьявол мог поклясться, что в этот момент услышал звук последних ударов ее сердца, а затем звон тысяч кусочков разбитой души. В тишине, она закрыла глаза и уснула навечно. Еще один противник погиб здесь. Сегодня Рёкугю отправится в загробный мир не таким одиноким. Мор даже и не знал, кого убила эта пара монстров. Кем приходилась эта девушка и какова ее история. Отчасти здесь и его вина. Убивать красавиц совсем не в стиле морского дьявола. Джеймса издал печальный вздох. Жизнь слишком скоротечна, даже для существ такой силы. Черт, зарычал Конг, остановившись перед мертвым тельцем девушки. Парочка кинжалов валялись неподалеку. Те самые зеленые лезвия поблескивали от плещущихся в небесах молний. Буря нарастала, небеса почернели еще сильнее, теперь тело Конга даже тени не оставляло, на землю будто опустилась ночь. Глава 224. В это же время по всему острову разгорались битвы. Пираты Кровавой Звезды уничтожали всех встреченных на пути пиратов зверей. Зара ворвался в главный замок и порубил словно бумагу десяток самураев Арати. Никто не мог противостоять гневу мечника. Для него встреча со столькими мастерами клинка стала настоящим праздником. Поэтому он, не задумываясь, направился к Сёгуну, как известно, сильнейшему мечнику страны. В это время Санджи прорвался на рудники и схлестнулся с Куином, одним из оставшихся в живых звезд. После смерти Джека Укайда их теперь всего двое, но даже так не стоит смотреть на них свысока. Способности Куина впечатляли, и даже Санджи будет непросто победить. Йон в свою очередь столкнулся с Кингом, в то время как Саргон беззаботно осматривался среди толпы заключенных. Грохот окружающих битв совсем не волновал старика. Точно, как и Робин, которая беззаботно исследовала страну Вано. Об остальных подобного не сказать. Чарли дрался с толпой озверевших пиратов. Норд гневно выпинывал отряд фруктовиков на пару с Ильей, а ближе к столице, Нами столкнулась с высокой рогатой женщиной. Та орудовала булавой довольно достойно, так что Нами в этот раз встретила равного соперника. Их битва быстро переросла в жуткую ругань, отчего все пираты в округе страдали самым печальным образом. Две разъяренные женщины — страшное оружие. Это был совсем не конец. Выжидавшие годами рабы решили восстать, остров просто разгорался от крови и ярости. Потому неудивительно, что глаза Кайда налились кровью, и он почти что плевался огнем, когда в очередной раз накинулся на морского дьявола. Конг совсем не отставал. После смерти Эгиды он еще сильнее захотел прикончить этого пирата. Так, битвы продолжались. Именно в это время со святой земли Мариджа вырвался луч золотого света. Скорость его невообразима, а скрытая в нем мощь впечатляла даже революционеров. Сражающиеся с силами дозора и агентами правительства, все солдаты подняли головы к небесам. Появление такой неожиданной силы взбудоражило всех. Даже дракон сомкнул брови. «Что-то не так, эта штука летит не к нам, а значит, Мор», — серьезно произнес Сабо, вглядевшись в далекий горизонт. Дракон медленно кивнул и перевел взгляд обратно к битве. Сейчас они не только не способны помочь ему, они даже отвлекаться не могли. К тому же, морской дьявол не из слабаков, дракон это знал, поэтому лишний раз не беспокоился. Миринфорд оказался столпом защиты Тенрюбита, потому неудивительно, что защищаться им пришлось здесь. Сотни кораблей дозора схлестнулись с сотней кораблей революционной армии. Помимо этого, Драгона поддерживало несколько альянсов пиратов, а дозорных агенты правительства. Их оказалось совсем немало. В этот раз Тенрюбита созвали всех и, как подобает, спрятались за чужими спинами. Даже поднявшаяся буря не сильно вредила противнику. Драгон все еще выжидал. Он знал, враг еще не выставил главное оружие. Вегапанк скоро проявит себя, а еще скрытые в тени лидеры правительства. Кто знает, насколько эта битва затянется. Вспышка в небесах означала только то, что сил врага достаточно даже для слежки за битвой морского дьявола. Если правительство могло отвлечься на такой, то этот бой только начало представления. На этой мысли, с ледяным блеском в глазах, дракон махнул рукой. Шторм тут же отреагировали на его волю. Настал момент показать, кто здесь главный. Возвращаясь в Вано, битва трех монстров продолжалась с еще большей яростью. Кайда стал серьезен, его тело покрылось синей чешуей, рога удлинились, мышцы вздулись, скелет потолстел и вытянулся. Он принял гибридную форму и продолжил наносить страшные удары своими когтистыми лапами и черной булавой. В ход пошла королевская воля и сильнейшая хаки вооружения. Конг не особо изменился, он стал только яростнее наносить удары, используя все имеющиеся способности. Тяжесть его кулаков из-за хаки и мифического зана могли даже сравниться с тяжестью атакой до использующего королевскую волю. Если сравнивать чисто физический урон без воли и оружия, то Конг здесь явно выигрывал. Даже дракон царя зверей не мог обогнать эту королевскую гориллу в физической мощи. Мор не отставал, когда Кайда применил гибридную форму и королевскую волю, ему все же пришлось ответить своей хаки и своей гибридной формой. Сражение сразу с двумя монстрами не такое уж простое занятие, особенно когда они нападали на тебя сообща, не обращая друг на друга никакого внимания. Сразу стало ясно, что Кайда, может, и был против присутствия дозорных, но сейчас он хотел избавиться только от одного пирата. Возможно, в этом и был его план: сначала прикончить морского дьявола, а потом и остатки выживших дозорных. Этот старый пройдоха хоть и желал великого сражения, но все еще оставался хитрой сволочью, идущей на все ради победы. Искры и грозные рычания разрушили уже пол столицы. Здесь даже простой звук и ударные волны от взмаха кулаков рушили строение и разрывали землю. Люди очень вовремя смогли сбежать, иначе на этом этапе битвы никто просто не смог бы выжить. Благо потерявшим сознание удалось вернуть разум и вовремя им воспользоваться для отступления. Два огромных чудовища теснили похожего на демона монстра. Рогатый, покрытый черной чешуей и светящимися метками по всему телу, морской дьявол яростно хохотал и принимал каждую атаку. С ужасающей скоростью троица продолжила свое буйство. Королевская воля искрами проносилась на километры, а отголоски ее достигали всех остальных сражающихся. Весь остров погрузился в пламя сражения и умылся реками крови. Казалось, пираты кровавой звезды обладают неоспоримым преимуществом, их сила намного превосходила противника. Йон вовсю теснил Кинга, обратившегося в Птеранодона. Тому только и оставалось, что постоянно отступать от гнева серебряного топора. Десятки самоубийц подручных совсем не могли спасти его. Йон вошел в кровавую ярость и рубил всех вокруг на куски. Кайда даже и предположить не мог, что один из его старых знакомых здесь, и вовсю теснит одного из его сильнейших людей. Да Кайда впору самому разбираться с топором, куда уж Кингу. Силы здесь явно не равны. Точно так же Санджи вместе с компанией боролись в тюрьме с брахиозавром Куином и кучей его подручных. Более того, тюрьма восстала, оттого пиратам зверей пришлось совсем не сладко. В дело включился странный цыпленок-самурай, и от этого бой только стал неопределенней. Все же Куин не из слабаков, даже Санджи пришлось непросто в битве с этим монстром. Бой затягивался, но постепенно Куину становилось только тяжелее. Сотни заключенных не собирались позволять пиратам зверей наглеть. Восставшие рабы никого не щадили, их безумная ненависть обрушилась на тех, кто когда-то пытал их и унижал. Глава 225. В это же время в Вано прибыли десятки кораблей дозора. Преодолев ужасающее течение, они под командованием двух новых адмиралов выступили целой армией на остров. Десяток вице-адмиралов следовали за необычной парой мужчины и женщины. В момент эти двое ворвались в страну самураев, а следом и вся армия бросилась в бой. Вано полностью поглотила война, и эта сила Йонка, не смеши меня, рассмеялся Мор, уклонившись от очередной атаки Кайда. Пират продолжал давить своей Иконоба, в то время как Конг делал то же самое со спины своими огромными кулаками. Биться сразу с двумя было непросто, но в гибридной форме морской дьявол быстро достиг нужной силы и скорость, чтобы не особо напрягаясь противостоять даже двоим. Он и сам удивлялся своей мощи. Как оказалось, Кайда и Конг даже вместе теперь не такие уж и страшные противники для него, а ведь первая гибридная форма еще даже не сильнейшая. Если все так и продолжится, то уже очень скоро эти двое выдохнутся или Мору просто надоест с ними развлекаться. В общем-то его это уже начало утомлять. Даже желая битвы, он все-таки хотел побыстрее разобраться с этой парой ублюдков. Воля смутно предупреждала об опасности, и с каждым мгновением битвы это чувство только усиливалось. Настал момент уничтожить всех. Прогремел очередной грохот. Конг на всей скорости попытался достать морского дьявола своими кулаками, но тот легко уклонился, и вся сила удара пришлась на землю. Ряд очередных трещин рассыпался в стороны. От всей этой битвы в центре площади уже ничего не осталось, кроме глубокого кратера. Мор парил в воздухе и отражал атаки прыгающих противников. Для них преодолеть 10 метров в воздухе совершенно простое дело, поэтому даже если Мор и летал, это никак не влияло на сражение. Он мог воспарить выше и легко сбежать, точно, как и наносить удары с небес. К несчастью, даже самые быстрые атаки морского дьявола с высоты не успели бы настигнуть врагов. Даже адмиралы смогли бы уклониться от разреза, если бы приложил усилия. Что уж говорить об этих гигантских монстрах. Все это время Кайда злился, и его тело медленно покрывали золотые отметины дьявольского фрукта. С каждым разом его сила только возрастала. Он, как и Линлин, увеличивал свою мощь в бою. Потому, затягивать не стоило. Он еще не использовал всю мощь пробужденного фрукта, а в том, что он им обладал, Мор более чем уверен. К тому же за спиной вечно мешался Конг, а тот, судя по всему, тоже еще не выложился на полную. Даже эта стычка, разрушившая все в округе, только проверка потенциала. Морской дьявол не только блокировал атаки или уклонялся, все это время он и сам атаковал. Он не использовал разрушительные техники вроде разрезов, способные разделять острова, но сотни звездных пулей даже стрел использовал уже множество раз. Вся земля в округе покрылась бесчисленными отверстиями от его постоянных атак. Вот только Конг и Кайда не только часто уклонялись, но даже попадая под эти техники не особо травмировались. Тела этих двоих оказались невероятно прочными, а Кайда и того хуже, все звездные пули просто отскакивали от его прочного торса, так и не причинив ему абсолютно никакого вреда. Все это только злили его и делали сильнее. Резко, Мор уклонился, выбросил несколько теневых копий в Конга и махнул ногой в Кайда. В тот же момент с нее сорвалось длинное светящееся лезвие. Из-за малой дистанции, Йонка пришлось заблокировать атаку, заблокировать звездный разрез. Эта атака явно уступала разрезу вселенной, но все еще являлась невероятно страшной, способной в легкую разрезать главную гору Вано в одночасье. Любому адмиралу пришлось бы 10 раз подумать, прежде чем пытаться остановить эту технику голыми руками. Но в глазах Кайда она не представляла чего-то особенного. Конг легко отбился от черных копий и на предельной скорости достиг Мора. В тот же момент разрез настиг булаву Кайда и с грозным рыком тот ударил в ответ. Под очередной грохотом Мор резко переместился, оказавшись рядом с телом Эгиды. Дьявольский плод уже был потерян, как и фрукт Рёкугю, противник не дали ему шанса быстро все поглотить. Но в ходе боя Мор все же смог забрать всю кровь адмирала, а теперь настиг и девчонку. Коснувшись ее головы, он в момент забрал всю кровавую эссенцию. В это же время пыль рассеялась и в сторону морского дьявола бросились два разъяренных монстра. Разрез совсем не повредил Кайда, а скорее только разгневал. Мор не удивился, потому только вздохнул и резко вырвался в небеса. Противники замедлились, оба ощутили нечто опасное. Скорее всего, морской дьявол что-то задумал. Он поднялся на достаточную высоту, поэтому достать его стало совсем непросто, но и тот в свою очередь вряд ли сможет адекватно атаковать. Поднявшись в небеса, Мор даже немного пожалел, что не взял фрукт Белауса. Будь он у него сейчас, и можно было разрушить структуру Вано и пустить все ко дну. Хотя, не то чтобы это такой уж хороший план. Все произошло всего за мгновение секунды. Битва такого уровня и любые действия проходили просто на высшей скорости. Мор поднялся почти на сотню метров, возвысившись над столицей. С этой высоты идеально виднелся длинный кратер, сотни отверстий и расколов в земле. Над головой пирата простиралось черное грохочущее небо, в центре которой воронка, заполненная тысячами разъяренных молний. Битва такого уровня вызвала шторм, но он все продолжал только рычать, никак не касаясь земли. Громовые тучи будто боялись коснуться бьющихся существ, а уж когда морской дьявол стал подниматься в небеса, молнии еще с большей яростью начали сверкать и разрывать небосвод, но как можно дальше от возвысившегося Йонка. Прочные драконьи чешуйки на теле, а главное на кулаках морского дьявола уже заметно поредели. Постоянные стычки с огромными кулаками Конга и булавой Кайда все же имели последствия. Он мог продолжать, но особого смысла такая затяжная битва не имела. Битва существ уровня Йонка всегда приносит разрушение, и чем дольше она длится, тем хуже окружающим землям. Город Эбису уже начал страдать, еще немного и вся столица будет уничтожена, а там недалеко и до всей страны. Поэтому затягивать не стоило. Глава 226. Остановившись, Мор пронзил взглядом пространство и сосредоточился на Кайда и его черной канаба в когтистой лапе. Даже сейчас она вызывала странное чувство на душе. Это точно не простое оружие, там определенно скрыт секрет. После сотен столкновений с этой булавой, морской дьявол почти полностью уверился, что это такое. Именно поэтому он больше не мог медлить. Пора избавиться от Конга, иначе он продолжит мешать серьезной битве с Кайда. К тому же, с каждым моментом чувство опасности, передаваемое волей, только усиливалось. В это место двигалось что-то страшное. Если имелось движение, то высок шанс, что это живое существо. Мор сомневался во многом, но сейчас он ставил на то, что в этом замешаны скрытые тени правительства. Может, даже сам им сделал ход. В этом мире только это притаившееся существо все еще могло заставить напрячься морского дьявола. Гром все продолжал безумно рычать. Земли Вано впервые видели нечто подобное. Даже Кайда не часто мог встретить такое страшное погодное явление. В этом бою он понял очень многое. Главное, это ужасная сила морского дьявола. Теперь смерть Линлин уже не казалась такой невероятной. Даже ему самому победа над этим противником точно дастся не так уж просто. Его природные данные вместе с ужасной волей и силой фрукта все еще не давали особых результатов в бою. Вот только, чем дольше сражение, тем больше сил Кайда сможет проявить, потому он все еще не применил свою сильнейшую форму. Момент не настал, еще есть время. Мор зарычал, все метки на его теле в момент засветились, а затем оно подверглось невообразимым изменениям. Конг и Кайда сосредоточились. Они уже давно поняли всю опасность этого молодого пирата и теперь не просто относились к нему серьезно, но даже с уважением и частичкой страха. Ясно одно, появись этот пират во времена Рекса и Роджера, и возможно мир сейчас был совершенно другим, а королем пиратов стал бы совсем другой человек. Битве пора перемениться, Мор сделал свой шаг. Сражение перешло на новый уровень. На спине морского дьявола выросли черные крылья, а затем их покрыли сотни светящихся вен. На голове пирата появились черные рога, волосы потемнели, а глаза загорелись обжигающим голубым светом. Кости вытянулись, мышцы вздулись, все тело покрылось прочнейшей чешуей, а затем вырвались острейшие когти и бритвенные зубы. Он в момент принял одну из самых сильнейших своих форм. Эта форма не последняя, но по праву считается легендарной, ведь именно в ней морской дьявол сразил большую мамочку. Когда явился этот драконий облик, даже дрожащие небеса затихли. Морской дьявол медленно опустил голову и всмотрелся в лица своих врагов. Только от одного его взгляда, волна страшной королевской воли ударила в сторону Кайда. Йонка зарычал и ударил в ответ. Искра разбросала в стороны, земля под ногами затрещала, а следом взметнулась в воздух. Конг сделал шаг назад и скрипнул зубами. Битва обещала быть еще более страшной, но не успел он воззвать к силе фрукта, как вдруг ощутил страшное давление, а затем его тело тут же переместилось. Он даже не успел понять, что произошло, как черный коготь опустился на его грудь. Только в последний момент ужасающий обезьяний рев сотряс пространство, и из тела Конга вырвалась волна неудержимой мощи. Мор переместил противника при помощи пространства и сразу же нанес свой удар. Он знал, с Кайда это вряд ли сработает. Его королевская воля поможет в конце и позволит включить больше силы. Если такое произойдет, то и Конг сразу же решит использовать все, что есть. Сейчас именно тот подходящий момент, пока противник еще не пробудился, а значит нужно действовать. Сражаться против двух полностью серьезных существ уровня Йонка не лучшая идея. Вместе с грохотом от столкновения черного кулака морского дьявола, заряженного весом силами и прочной груди гориллы, часть неба мгновенно сдула ударной волной. Чудовищно сильная воля, разрушая все на своем пути, ворвалась в тело Конга. Даже если в последний момент он связался фруктом, это не сильно помогло ему избежать страшных травм. В момент, его грудная клетка проломилась, все ближайшие органы обратились в кашу, а следом и тело прорезало воздух и с ужасающей скоростью полетело к Анигашиме. Но Мор не дал ему и шанса для передышки, он вылетел следом за врагом. Дело нужно закончить, пока ублюдок не восстановился хоть часть потенциала. Вот только, в этот момент и Кайда начал действовать. И без того огромное тело царя зверей вдруг увеличилось еще на размер. Голубые чешуйку, которые до этого только редко проглядывались, наконец обрели форму и затвердели. Все мышцы вздулись еще сильнее, кости изменились до неузнаваемости. Золотые метки дьявольского фрукта опустились с лица на весь торс, охватывая грудь и плечи. Только жуткий шрам, оставленный Оденом, не подвергся особым изменениям. У Кайда в момент вырос шипастый хвост, глаза из золотых просто почернели, точно, как и зубы с когтями. Повсюду земля тут же растрескалась и просела почти на целый метр под тяжестью этого монстра. В момент, царь зверей сделал шаг и оказался на облачке, а затем на невменяемой скорости рванул вслед за удаляющимся силуэтом морского дьявола. Его скорость в момент сравнялась со скоростью пирата, но Мор все еще являлся королем всех драконов, имел крылья и ужасающие силы. Он все же оказался чуть быстрее, и заметно быстрее Конга, который сейчас пребывал в полубессознательном состоянии. Королевская хаки врага, как и проникающая воля вооружения, почти уничтожили его. Только сила фрукта и природная выносливость помогла главнокомандующему выжить и даже сохранить немного сознания. Тут даже секунды не прошло, как он начал осознавать ситуацию, но в тот же момент над ним навис черный силуэт. Морской дьявол все же нагнал врага и атаковал вновь. Он не собирался давать ему и шанса выжить, как и тогда Конг не пытался дать шанса Джеймсу в их первую встречу. Теперь только удача могла спасти старого агента правительства. Время будто замедлило свой бесконечный ход. Вот Кайда, с разъяренным видом несется за врагом, а вот, морской дьявол, кулак которого покрылся голубым свечением. Оно разрослось в момент, превратившись в огромную лапу гиганта. Небо изрядно тряхнуло, сам мир почернел, а затем тишину пронзил ужасающий грохот. Конг достиг земли, и в момент оставшаяся часть столицы и несколько ближайших гор рассыпались как песочные домики, а затем возник огромный кратер, следом за которым по всей столице разошлись толстые трещины. В тот же момент земля начала искажаться, и огромные пласты почвы с руинами погрузились глубже. Невообразимые столбы воды ударили в небо, и все начало заливать взбесившимся океаном. Обратное течение на гору усилилось, и все вокруг стало тонуть. Только Конг, распластавшись на дне кратера, беспечно лежал с полуприкрытыми глазами. Все бы ничего, но половина его туловища теперь отсутствовала, но в теле все еще теплилась жизнь. Как бы он ни хотел, но силы медленно покидали его. Теперь только фрукт поддерживал его состояние. Как только он перестанет использовать его силы, смерть наступит мгновенно. Прогремел гром, пурпурная молния прочертила небеса, следом за этим время вернулось к привычному ритму. В момент послышался яростный вопль Кайда, и морской дьявол тут же столкнулся с ним. Расстояние перестало иметь значение, двое начали биться в небе, в то время как страна цветов превращалась в огромный бассейн. Глава 227. Отзвуки битвы двух йонка проносились по всей стране, а как раз в то время в сражение включились прибывшие дозорные. Адмиралы присоединились к уничтожению пиратов Кровавой Звезды. Раненый Кинг вовсю бился с безумным серебряным топором, как вдруг к нему на помощь прибыла женщина в офицерском плаще. Новый адмирал Гион, красивая и высокая девушка. Примечательным в ней были короткие шортики и татуировка на левом бедре. Стройные ножки сразу же привлекли внимание окружающих пиратов. Но девушка совершенно не разменивалась на пустые слова. Покрыв кулаки волей вооружения, она бросилась на удивленного пирата. Теперь ему пришлось сражаться еще и с женщиной. К сожалению для его противников, терпение серебряного топора не безгранично. Медленно, его охватывала жажда кровавой битвы. В это же время Зара полностью перебил всех противников в главном замке. Даже Эрати не смог продержаться долго. Ни один самурай так и не смог дать достойный бой этому азартному мечнику. Он уже хотел было вмешаться в дело Санджи, как вдруг встретился с еще одним противником. «Ты еще че за хмырь?» – недовольно спросил мечник, оглядев противника сверху вниз. Им оказался странный мужчина в шляпе и деревянных сандалиях. Выглядел он скорее, как какой-то рыбак, а не дозорный. Но об его статусе говорила клетчатая куртка, которую нечасто можно было встретить среди дозорных. Адмирал Такикаки ярко улыбнулся, вытащил сигарету изо рта и осмотрелся. Ситуация в замке Эрати выглядела слишком печальной. Даже славившийся своей скоростью новый адмирал не смог предотвратить случившегося. Кругом валялись тела, некоторые даже все еще живые, как, например, Эрати. Но не обошлось и без трупов. Зара не особо следил за отнятыми жизнями. Он не любил убивать, скорее для него это не имело значения. Случайно отрубленная голова никак не могла пошатнуть его состояние. В центре здания, потерявшего крышу и стены, восседал зеленоволосый мечник. Он бережно обтирал катану от крови поверженных врагов, в то время как сам был залит ей с ног до головы. Зара прищурил единственный глаз и повысил тон. «Ты там оглох, Адмирал в страхе отшатнулся и стыдливо почесал затылок. «Извините, я немного засмотрелся». Кашлянув, он поправил плащ и чуть поклонился. «Адмирал Такикаки, к вашим услугам, господин». «Адмирал», Зара в очередной раз осмотрел этого рыбака и, усмехнувшись, спросил. «Ты уверен?» Такикаки быстро закивал. «Конечно уверен». «Ладно». Зара нехотя поднялся, стряхнул оставшиеся капли кровь с катаны и, не вытаскивая остальные, направил ее на противника. «Тогда доставай оружие, адмирал, будем драться». «Ох». Пугливый Такикаки аж подпрыгнул, но потом нехотя кивнул. «Ладно уж, но оружия у меня нет, я обычно полагаюсь на удачу». «Удачу?» Зара фыркнул. «Хорош строить клоуна. У нас на корабле уже есть один, терпеть их не могу. Нападай уже». Такикаки на самом деле не очень-то притворялся. Драки ему вообще не особо нравились, но стоит признать, его скорость и удача иногда позволяли ему выходить даже из самых опасных битв целым и невредимым. Нехотя, мужчина скинул плащ и вытянул кулаки, встав в боевую стойку. Вид у него был очень комичный, хотя Зара точно стало не до смеха. Эти худые кулачки его уже начали раздражать, не говоря уже о глуповатом поведении адмирала. Рарана терпеть не мог хитрых ублюдков, притворяющихся слабаками. Потому мечник резко вырвался вперед с клинком наперевес. Он не собирался недооценивать врага, первый удар только проверка. Когда клинок наконец достиг тела сжавшегося в страхе адмирала, уже собравшийся нанести свой удар, Зара вдруг подпрыгнул и скривился от боли. Отпрыгнув в сторону, он резко поднял ногу и заметил прямо в пятке толстый гвоздь. Ситуация вышла скверная, наступить на гвоздь во время боя, что за позор. Зара вырвал острый предмет и снова бросился на противника. Адмирал же в это время в панике искал себе оружие. Заметив в отдалении обломок катаны, он шустро оказался прямо перед поверженным самураем и вырвал из его жесткой хватки сломанный клинок. Выставив его в сторону Зара, он приготовился сражаться. В этот момент мечник снова атаковал. Теперь он еще сильнее хотел грохнуть этого пугливого адмирала. Он бесил его все больше и больше. В момент Зара снова приблизился к противнику. Такикаки просто полоснул обломком катаны в ответ. Зара даже не обратил внимания на этот обрубок и просто совершил обычный разрез. Но не тут-то было. Пол дворца вдруг перекосило, а Зара утратил равновесие. Обломок катаны Такикаки тут же понесся к его шее. Зара даже не понял, что произошло, он только и успел, что сдвинуть тело, а затем обрубок катаны полоснул по плечу. Разорвав дистанцию, мечник в шоке прикоснулся к разрезу. Черт побери, еще бы чуть-чуть. Зара медленно начал осознавать, что все это неспроста. Вновь устремил взгляд к трясущимся рукам противника. Рарана оскривился. Этот адмирал будто и не сражался, а просто строил из себя идиота. Понимание пришло само собой. «Ты фруктовик?» – спросил мечник, меняя хват своей катаны и вытаскивая еще одну. Такикаки заулыбался и гордо выпятил грудь. «Я съел дьявольский фрукт и стал счастливчиком». Затем он тут же вздохнул. «Только это обычно работает на всяких глупостях. Гион так и продолжает меня игнорировать». Зара понял, что бой ожидается сложным. Враг, по сути, и не сражался, но в этот раз сама удача делала все за него. Такой опасный фрукт Зара встречал впервые. Наверняка даже Мор заинтересовался бы подобным. Хаймэм, победить саму удача? Интересно. Грозный оскал мечника тут же напугал адмирала. Как бы сильно он не хотел сюда приходить, сражаться придется. Санджи и его новый товарищ Кавамацу вовсю бились с Куином и его подручными. Самурай резал всякий сброд, а Санджи выпускал столпы молний. Эти двое быстро нашли общий язык и заметно потрепали даже одного из сильнейших людей Кайда. Если все так и продолжится, то победитель определится быстро. Но все быстро изменилось. Вдруг со стороны леса вылетело несколько силуэтов. Трое обратились в странных монстров, используя свои дьявольские фрукты. Самым быстрым оказался усатый мужчина в офицерском плаще, один из сильнейших вице-адмиралов, мечник Куго. Он не был фруктовиком, но вот его владение волей и уникальным стилем меча сделали ему имя в морском дозоре. Как только он заметил сражающегося самурая Кавамацу, он тут же бросился к нему. Остальные трое вице-адмиралов бросились в сторону Санджи, поливающего все вокруг золотыми молниями. Еще собаки показались. С серьезным видом Санджи вытянул руку в сторону противников и произнес: «Стена яростных молний». В момент из тела Кока вылетело несколько золотых вспышек и врезалось в землю перед вице-адмиралами. Теперь бой должен был перерасти в нечто сложное и неопределенное. Глава 228. В это же время Саргон и Робин уже спокойно проникли на Анигашиму, преодолев воды Вано на маленькой лодочке. Ворвавшись на центральную базу врага, они вырубили основную охрану фруктовиков-зверей. Вот только следом оказалось, что заправляет здесь шестерка главных. Именно с этой шестеркой пришлось столкнуться босому старику и улыбчивой Ника Робин. В окружении десятков поверженных противников, эта пара стояла с беззаботными улыбками. Саргон, как обычно, в оборванном тряпье и с котом на плече, а по правую руку Робин. Высокая красавица почти в два раза превосходила мелкого старичка в росте. Она с легкой улыбочкой осматривала появившихся перед ними врагов. Прямо на входе, в пасти огромного черепа появились шестеро. С левого края первым стоял Хадрейк, две катаны на поясе и метка Ха на груди и нижней части живота. Вторым стоял безбровый мужчина в шляпе с рогами и маске, Пейдшван. Третьим был крупный мужчина в офицерской фуражке. Огромные рога на голове и татуировка крыльев на руках и груди, Сасаки. Следом шла огромная женщина, ростом не уступающая гигантам. Великолепная фигура, привлекательное личико с довольно ярким макияжем. Плечо и ключица красавицы были чуть открыты из-за ее короткого наряда, притом открывая вид на две прекрасные округлости. Примечательным были две украшенные катаны, поддерживающие ее волосы собранными. Такое могла себя позволить только женщина-гигант, Блэк Мария. Пятым по счету шел недовольного вида мужчина, ковыряющийся в носу. Рогатая маска покрывала ему не только верх головы, но и глаза. Куривший сигарету звался Пхуисху. В завершении стояла еще одна девушка, Ульти, привлекательная юная пиратка с необычными волосами. В основном голубые пряди разделяли светло-розовые полоски, а в виде милого завершения торчащие охога, стройные ножки, короткая платьица и скромный вид просто очаровывали. Ротик девушки скрывала маска, от этого ее розовые глаза казались еще более впечатляющими. Все шестеро выступили на защиту Анигашимы. Ниже царя зверей и его звезд стояли именно они, шестеро Табирапа. Тишину нарушило тихое мяуканье. Рыжий кот замурлыкал и потерся своим усами о щеку старика. Саргон тепло улыбнулся и погладил этого пушистого проказника. Робин мило хихикнула. «Вы его совсем разбаловали». «Эх, это точно». Саргон издал смешок и наконец повернулся к шестерке пиратов. Ульти и Мария мило улыбнулись. «Будет ложью сказать, что они не хотели погладить этого пухленького котика, хотя тот посматривал на них как-то странно, совсем не кошачьим взглядом, полным насмешки и даже легкого злорадства. Хватит любоваться», Хадрейк вышел вперед и грозно произнес, «Мы знаем, зачем вы пришли, пока мы здесь, никто не пройдет». Робин прикрыла ротик рукой и снова засмеялась. С ее стороны это стало очевидной насмешкой. Саргон снял котенка с плеча и взглядом попросил того уйти. Рыжик облизнулся, зевнул и неспешно поплелся подальше от сражения. Не любил он это дело, но, когда хозяин просит, приходилось слушаться. Вернув внимание на шестерых, старик наконец стал серьезным. Весь его вид в момент переменился, а затем последовал ледяной тон. «Убирайтесь с дороги, или этот плотник прибьет ваши трупы к килю и отправит к Калмбилту». «Чего?» Сасаки расхохотался, но резко затих, обратив внимание на своего товарища. Вперед вышел Хуисху и выругался с явным презрением. «Заебал уже, сука!» В момент пират вырвался вперед и оказался в метре от Саргона. Уже собравшись нанести удар по беззащитному старичку, для него все изменилось. Мелкий старик тут же вытянул руку и просто схватил нападавшего за руку. В следующий момент произошло невероятное. Безобидный с виду старикашка просто тряхнул врага и как тряпичную куклу ударил об землю. С ужасным грохотом почва потрескалась, а Саргон вновь встряхнул пирата и ударил его еще десяток раз. Рогатый череп Хуисху разлетелся на осколки. Окровавленная голова лишилась зубов, череп треснул, а все кости в теле превратили в труху. Оставшаяся пятерка пребывала не просто в шоке, они были в ужасе. Тряхнув пирата еще раз, Саргон спокойно отшвырнул его к товарищам. Хуисху пролетел сотню метров и вновь оказался на своем старом месте. Только в этот раз от его прежнего презрения и нетерпения не осталось и следа, лишь полумертвая кукла, пускающая кровавую пену. Плотник кровавой звезды показал свою силу. Саргон натряхнул руки и со вздохом покачал головой. «Я ведь предупреждал». Робин в сторонке снова хихикнула и с жалостью глянула на пятерку выживших. Мелкий старый оборванец без каких-либо особых способностей просто избил одного из них до полусмерти. Стоит заметить, Хуисху являлся не самым слабым из шестерки, но его довели до такого состояния так просто. Ясно наверняка, этот старик без какой-либо ауры, совсем не вызывающий чувство опасности, оказался притаившимся монстром. Единственное, что мог испытывать любой из пятерки Табирапа помимо страха, это панику, заставляющую желать только побыстрее убраться отсюда. Сражаться? Что за глупость? Как можно победить? Твою ж! Хадрейк выругался и собрался отступить. К сожалению, Саргон не планировал давать им и шанса. Он решил размять свои старые кости, а когда кто-то с подобной силой задумывается о подобном, лучше не вставать у него на пути и бежать как можно дальше. Даже у этого дряхлого тела все еще имелось азартное желание битвы. Всего шаг. Саргон сделал лишь шаг, как его чудовищная, скрытая глубоко в теле воля вырвалась на свободу. Седые волосы взметнулись вверх, глаза загорелись зловещим серебристым свечением. Ужас врага просто парализовал их. В тот же момент старик переместился. Первый, с кем встретился его кулак, стал самым неудачливым пиратом после сегодняшней битвы Зара. Хадрейк даже и помыслить не успел о сопротивлении, морщинистая ладонь опустилась на его грудь, и пират словно ядро вылетел, уничтожая все на своем пути. Разобравшись с одним, Саргон мгновенно предстал перед следующим. Тот все же успел среагировать и уже начал обращаться в динозавра. Пейдж-Ван уже отрастил хвост, как перед ним появился Саргон. В этот раз пират использовал силу фрукта, и его рука тут же удлинилась, превратившись в древесное копье. В момент оно настигло одного из Табирапа и пронзило тому грудь. Не успевший принять полную форму Зана, Пейдж тут же потерял возможность сражаться. С дырой в груди вообще мало кто способен продолжать бой. Все это время Робин просто стоял в сторонке и с беззаботной улыбочкой наблюдала за ситуацией. Оставшиеся троица пиратов наконец хоть что-то сделали. Мария, недолго думая, решила отступить. Ульти наоборот пришла в ярости и закричал: «Пейтан!» И тут же схватила шипастую булаву, бросившись в сторону Саргона. Ее тело в движении резко вытянулось, обратившись в гибрида пахицефалозавра и человека. Скорость девушки впечатляла, но она совершенно не могла спасти брата. Саргон даже не обратил внимания на девчонку и бросился к последнему выжившему мужчине. Тот тоже бежал, причем смог обогнать Мари, пытавшись подставить ее таким образом первой под удар. Вот только Саргон не трогал женщину, а в момент нагнал Сасаки и пронзил того древесным копьем. Четверо повержены всего за пару секунд, но Саргон не продолжал, а просто остановился, чем заметно удивился удирающую Марию. Она в шоке замерла и медленно развернулась. В глаза ей бросилась запоминающаяся сцена. Рука Саргона из сотен опилок превратилась обратно в сморщенную худощавую ладонь. Босой старик бросил мимолетный взгляд на великаншу, а затем развернулся и пошагал обратно к Робин. Девушка же в это время подобралась к главному входу на базу Кайда. Глава 229. Саргон и Робин снова встретились и, не обращая внимания на выживших, отправились добывать Пониглиф. Пройдя всего несколько метров, плотник резко остановился, но Робин улыбнулась ему и кивнула: «Я разберусь». «Ладно», — старик бросил взгляд за спину к быстро приближающемуся динозавру. «Будь аккуратней. Капитан точно не обрадуется, если ты пострадаешь». Девушка, как обычно, вытянула губы в легкой ухмылке, а затем развернулась. В тот же момент разъяренная Ульти нанесла свой удар булавой. Ее брат погиб, он просто не могла оставить это просто так. Саргон лишь вздохнул и пошагал дальше. На самом деле можно было обойтись и без убийств, но это заняло бы намного больше времени. Лучше потратить его на полезное дело. Робин столкнулась с Ульти, и бой двух девушек затянулся. В это же время Чарли без особых усилий избивал почти всех встреченных ему людей. Со своей скоростью музыкант перебил уже так много, что количество поверженных врагов можно складывать в целый холм. В отличие от остальных в команде, ему не так уж и повезло встретить достойного противника, да и он не особо стремился его найти. Его больше интересовали красоты страны. Потому он продолжал путешествовать, напевая наспех сочиненную песню. Он пытался подобрать достойную музыку к тексту. Спустя время он все же встретил кое-кого интересного. Крупный самурай преградил ему путь с какой-то бандой головорезов. Противник без лишних слов напал. Асюра Дадзи поразился скоростью чужака, и непродолжительный бой быстро выявил проигравшего. Чарли обычно не вел красивых и долгих битв. Он предпочитал скорость и музыку. Всего в паре километров от столицы, неподалеку от города Эбису, проходило еще одно сражение. В этот раз в ней участвовали девушки. Миниатюрная рыжеволосая красавица сражалась с довольно высокой пираткой. Как оказалось, это странная рогатая красавица – дочь самого Кайда. В ходе битвы нами удалось понять многое, особенно то, что шансы проиграть у нее становились все выше и выше. Ямато орудовала своим каноба просто невероятно. Все, что могла нами, это постоянно исчезать и уклоняться. Шансы на победы быстро снижались. Вот только в ходе битвы случилось неожиданное. На помощь нами прибыл рыжий пират и толстым костяным копьем начал атаковать Ямато. Теперь ей пришлось биться сразу с двумя. Только даже так, преимущество все равно, казалось, оставалось на ее стороне. Команда Кровавой Звезды буйствовали по полной. Йон просто вытирал своим противникам землю и полностью поверг Тиранодона Кинга. Тот больше не мог сражаться. Все кости в его тело были переломаны, а крылья обрублены серебряным топором. Он выжил только потому, что Алия сжалилась над ним и помогла залечить немного раны. Если бы не помощь доброй красавицы, Йон точно не остановился и полностью убил бы всех в округе. Отослать с ним Алию оказалось вполне разумной идеей. Спланировавшая этот шаг Робин, похоже, неплохо разобралась в характерах каждого в команде. Про Геонны говорить не стоило. В битве она сделала только одну вещь. Разозлила серебряного топора. Атаковать Алию с ее стороны было очень глупой идеей. Йон терпеть не мог крыс, причиняющим его товарищам вред. Потому Геон выжить, к сожалению, не удалось. Ее тело просто разрубили поперек на две части. Яростный пират ужаснул даже Алию. С одной стороны, она поразилась его жестокости, а с другой удивилась его чувству товарищества. Все же он спас ей жизнь, полностью открывшись для атаки Кинга. В любом случае, жути этот старик нагнал на нее немало. Она и представить не могла, что добрый с виду мужчина окажется таким безжалостным человеком. После того, как Йон разобрался со своим врагом, он быстро смог восстановить самообладание. Его единственное черное крыло вернулось за спину, и он прикрылся плащом. Едва живой Кинг смотрел на это со странным выражением, но продолжал молчать. Было видно, что он хотел задать вопрос, но он все же сдержался. Убрав топор за спину, Йон и Алия покинули место сражения. Кинг так и остался лежать в глубоком кратере, а две половинки Гион привлекать мух и падальщиков. Второй из звезд был повержен. Дальше Йон собирался разобраться с настырными дозорными, которые полностью окружили Зара и вмешались в битву с Санджи. Понимая, что мечник так просто помощь не примет, серебряный топор направился к повару. Вмешиваться в битвы капитана он пока не стал. Мор четко дал понять, что хочет биться пока что сам. Но это не значит, что он собирался справляться только своими силами. Морской дьявол и серебряный топор разделяли мнение о неожиданной атаке врага. В худшем случае она точно наступит, и тогда на сцену должен выйти кто-то из команды для битвы. Мор был уверен в своей живучести, так что временно, возможно, придется биться Йону или Саргону. Так как плотник вместе Робин доставали Паниглиф, серебряный топор должен будет вмешаться один. Если же сделать это раньше, возможно, враг решит убить уже не только морского дьявола. На это Мор пойти не мог, потому он хотел вызвать удар только на себя. Конечно, все в команде этого мнения не разделяли, но против приказа капитана никто не пошел, да и в его словах имелась доля истины. Если нужно выжить в ужасных условиях и страшных ранениях, на это способен только морской дьявол. Именно поэтому Йон должен был идти вместе с Ильей. Она не только обязана поддерживать состояние пирата, но и в важный момент помочь капитану залечить раны. Битвы продолжались, прибывшие дозорные внесли свой вклад, и многое в сражениях поменялось. Пиратов зверей абсолютно не трогали, поэтому битвы затягивались. Но в определенный момент все изменилось. Каждый сражающийся остановился и обратил внимание на столицу. Все как один устремили взгляды к черным тучам и двум сражающимся в небесах монстрам. Даже среди белых облаков Кайда все еще можно было рассмотреть ситуацию. Только самые слабые не могли понять, что там происходит, но те, кто владел волей наблюдения на достаточном уровне и мог считаться сильным пиратом на Гранд Лайн, могли более четко рассмотреть ситуацию в небе. Черный крылатый монстр бился с огромным чешуйчатым чудовищем. Кайда не только использовал свою булаву для атак, но и тяжелый хвост. Вот только даже со всем этим, морской дьявол заметно теснил Йонка. Мор легко отбивал каждую атаку и наносил едва заметные раны Кайда. Царь зверей славился своей ужасающей защитой, но сильная воля морского дьявола не только могла пробиться через чешую и защиту хаки Кайда, но даже пробуждала старую рану, нанесенную Аденом. В это время Йонка и вправду оказался в незавидном положении. Даже гнев, увеличивающий его силу, сейчас не имел значения. Чешуйки отбрасывало в стороны, руки подрагивали, и чувство поражения медленно наполняло пирата. Нечасто в жизни он встречал таких страшных врагов. Морской дьявол в этот раз показал свою ужасную мощь. Молодой пират намного превзошел старшие поколения. Более того, во всей этой битве Кайда уследил страшную королевскую волю противника. Это давление короля оказалось таким знакомым, отчего он еще больше терял в боевом духе. Глава 230. После очередного града атак, тьма врезалась в Кайда и его тут же отбросила на сотню метров. Мор тут же предстал перед ним и снова нанес удар ногой. Голубое свечение пронеслось в паре сантиметров от лица Йонка. Мор продолжал теснить, Кайда же уже не имел больше форм Зана. В его нынешнем состоянии он был даже уверен в победе над Большой Мамочкой. Но кто же знал, что форма противника еще сильнее, а его королевская воля такая доминирующая. Оказалось, что он совсем не знал о враге ничего. После града атак, Кайда зарычал и ударил булавой. «Получи, ублюдок!» Морской дьявол с беззаботной улыбкой просто ускользнул от удара, чуть парируя его. Тут же оказавшись перед царем зверей, ладонь пирата приземлилась тому на старый шрам. «Граа!» Кайда яростно взревел от боли и отлетел, в очередной раз разрывая облака в клочья. Наблюдающие за этой сценой пираты и дозорные находились в шоке. Прямо на их глазах бились два Йонка, но при этом славившийся своей силой Кайда явно проигрывал. Возникало ощущение, что морской дьявол даже не сражался всерьез, а вот другой Йонка явно выкладывался на полную. Пираты и дозорные одновременно помрачнели. Ни для кого не секрет, что будет, если пираты кровавой звезды победят. Если эта битва закончится победой морского дьявола, то его сила наверняка еще возрастет. И кто тогда в мире сможет победить его? Конг уже повержен, у них уже ничего не осталось. Дозорные и сами не поняли, как начали надеяться на победу другого пирата. Если же и он проиграет, то конец настанет быстро. Как только морской дьявол победит, никто и не посмеет сомневаться в будущем короле пиратов. В это же время, все члены команды Кровавой Звезды напротив, только радовались и с еще большей яростью бросились на подавленных врагов. Они не собирались отставать от капитана и возжелали победить своих противников. Правда, это касалось не всех. Ямато, сражающиеся с Нортом и Нами, скорее обрадовались поражению отца, чем изрядно удивило двоих противников. Естественно, в команде присутствовали и те, кто не особо обрадовался такому положению. Может, Конг и пал, а Кайдай проигрывал, но это еще ничего не значило. Чувство опасности никуда не девалось. Саргон, Йон, Зара и Санджи это знали. Все они верили, что скоро прибудет кто-то опасный и тогда начнется главная битва. Если существует кто-то опаснее даже Йонка, то победа морского дьявола еще совсем нерешенное дело. Потому, все только ждали этого момента. Сам же морской дьявол продолжал теснить Кайда. Он выжидал, когда тварь, скрывавшаяся в булаве, наконец покажет себя. В том, что это случится, он совершенно не сомневался. Только царь зверей, похоже, не хотел прибегать к ее помощи. Этот пират все же имел некоторую гордость Йонка, хоть и являлся еще той сволочью. Но силу свою он признавал, и если Мор правильно догадывался, то в этот раз принять помощь твари в булаве не то же самое, что принять помощь Конга. В этот раз ему придется почти что дать доступ врагу в свое тело. Это уже точно не то же самое, что бить противника со спины. Морской дьявол продолжал давить на Кайда. Он настаивал на использовании скрытой силы, так как знал, что иначе не выйдет. Либо Кайда продолжит тянуть, либо сделайте это. Поэтому, чем раньше все начнется, тем лучше. С ледяным блеском в глазах, Мор зарычал, и на его руке моментально загорелось черное пламя с проблеском голубых искр. Кайда напрягся и резко разорвал дистанцию. К несчастью, он просто не смог бы сбежать. Мор вдруг телепортировался, оказавшись у противника за спиной, и ударил заряженным пламенем в спину Йонка. Хвост Кайда среагировал и даже попытался защитить хозяина. Но морской дьявол продолжил атаковать. В момент хвост и сила тьмы столкнулись. Прогремел взрыв, и затем царя зверей отбросило еще на сотню метров. Облака снова сдуло, а половину хвоста пирата просто разорвало в клочья.